неформальная практика. И посреди работы помните об осознавании природы ума. Тулку Ургьен Ринпоче, как есть, том 1. Иногда бывает просто невозможно каждый день находить время для формальной практики медитации. Иногда вам бывает необходимо потратить много часов для подготовки важнейшей деловой встречи или присутствовать на важном событии, вроде свадьбы или дня рождения. В другой раз вы могли пообещать сделать что-то особенное для своих детей, партнера или супруги. А иногда вы так устаете от всего, что вам пришлось сделать в течение недели, что просто хотите провести день в кровати или перед телевизором. Станете ли вы плохим человеком, если пропустите один или два дня формальной практики? Нет. Обратит ли это вспять те изменения, которые произошли в вас, когда у вас было время для формальной практики? Нет. Означает ли пропуск одного, двух или трех дней формальной практики, что вам нужно начинать работу с неукрощенным, неуправляемым умом с самого начала? Нет. Формальная практика — это замечательно, потому что 5, 10 или 15 минут сидячей медитации в день дают вам возможность изменить свое восприятие. Большинство первых учеников Будды были крестьянами, пастухами и кочевниками. У них не было слишком много времени в промежутках между уходом за посевами или скотом и заботой о семьях для того, чтобы уютно сидеть со скрещенными ногами, выпрямленными руками и правильно сфокусированными глазами даже в течение 5 минут. У них всегда где-то блеяли овцы, плакали дети или кто-то прибегал к ним в палатку или хижину сообщить, что внезапный дождь вот-вот уничтожит их посевы. Будде были понятны эти проблемы. Хотя в фантастических историях о его рождении и воспитании он предстает как сын богатого и влиятельного царя, который растил его в сказочном дворце, в действительности происхождение его было куда скромнее. Его отец был всего лишь главой одного из 16 небольших княжеств, которые сражались за то, чтобы их не поглотила могущественная индийская монархия. Его мать умерла при родах. Отец заставил его жениться и произвести наследника, когда ему еще не было и 20. Он был лишен наследства, когда сбежал из дома, чтобы вести жизнь, которая могла иметь более глубокий смысл, чем политические и военные интриги властных правителей. Поэтому, рассказывая о Будде, мы говорим про человека, который понимал, что в жизни не всегда есть возможности для отдыха или формальной практики. Одним из его величайших даров человечеству было наставление, что медитировать можно когда угодно и где угодно. На самом деле, одна из главных целей буддийской практики состоит в привнесении медитации в повседневную жизнь. Любую повседневную деятельность можно использовать как возможность для медитации. Вы можете наблюдать за своими мыслями в течение всего дня. Можете на мгновение направлять свое внимание на переживания, связанные со вкусами, запахами, формами или звуками, или попросту раскрепощаться на несколько секунд в чудесном переживании простого осознавания того, что происходит в вашем уме. Когда вы практикуете неформально, важно поставить себе некую цель. Например, 25 неформальных медитативных сессий в день продолжительностью от 1 до 2 минут. Кроме того, полезно считать свои сессии. В наших краях монахи и кочевники часто используют для подсчета молитвенные четки, но у западных людей есть гораздо больше возможностей, в том числе портативные калькуляторы, электронные записные книжки и даже маленькие счетчики, используемые персоналом в супермаркетах. Вы можете вести счет своим сессиям, просто записывая их количество в блокноте. Главное — учитывать каждую неформальную медитативную практику, чтобы можно было отслеживать выполнение поставленной цели. Например, если вы практикуете безобъектную медитацию, считайте один подход за один раз. Потом вы прекращаете медитацию, пробуете снова и считайте это за второй раз. Одно из важных преимуществ такой организации своей медитативной практики состоит в том, что она становится удобной и переносной. Вы можете заниматься ею везде, На пляже, в кино, на работе, в ресторане, в автобусе, метро или в школе, коль скоро вы помните, что ваше намерение медитировать и есть медитация. Вне зависимости от того, что вы думаете о качестве своей медитации, главное — следить за своим намерением медитировать. Когда вы начинаете чувствовать некое сопротивление, просто вспомните пример со старой коровой, которая мочится по ходу движения в течение целого дня. Этого достаточно, чтобы вернуть вашему лицу улыбку и напомнить, что практиковать так же легко и необходимо, как облегчаться время от времени. Если вы привыкли к 25 неформальным сессиям и не испытываете от этого неудобства, то можете поставить себе цель в 50 неформальных сессий, а потом довести их количество до 100. Главное — составить план. Если у вас его не будет, вы вообще забудете о практике. Эти несколько ежедневных секунд или минут, в течение которых вы позволяете себе раскрепощаться или сосредоточиваться, помогут вам стабилизировать свой ум так, что когда у вас наконец все же появится возможность для формальной практики, это не будет похоже на обед с незнакомым человеком. Ваши мысли, чувства и восприятия покажутся вам гораздо более знакомыми, вроде старых друзей, с которыми можно сесть и откровенно поговорить. У неформальной практики есть еще два преимущества. Во-первых, когда вы включаете практику в свою повседневную жизнь, вы не оказываетесь в ситуации, когда во время формальной медитации чувствуете покой и умиротворение, а потом полностью меняетесь и начинаете напрягаться и злиться в офисе. Во-вторых, что, возможно, еще важнее, неформальная практика в повседневной жизни постепенно устраняет весьма распространенное заблуждение, что для медитации нужно находиться в каком-то абсолютно спокойном месте. За всю историю такого места не удавалось найти никому. Повсюду есть отвлекающие факторы. Даже если вы заберетесь на вершину горы, то вначале, может быть, и почувствуете облегчение от относительной тишины по сравнению со звуками в городе или офисе. Но когда ваш ум успокоится, вы, несомненно, начнете слышать тихие звуки природы. Например, стрекот кузнечиков, шелест ветра в листве, пение птиц и шорох крохотных животных, снующих вокруг, или журчание воды, текущей между камней. И внезапно от великой тишины, которую вы искали, не остается и следа. Даже если вы будете пытаться медитировать взаперти, закрыв все двери и окна, вас все равно будет что-нибудь отвлекать. Например, зуд, боль в спине, необходимость сглотнуть, звук воды, капающей из крана, тиканье часов или звук чьих-то шагов на другом этаже. Куда бы вы ни отправились, там всегда найдутся отвлечения. Величайшее преимущество неформальной практики заключается в том, что вы учитесь справляться с этими отвлечениями, независимо от того, какую форму они принимают и насколько сильно раздражают вас.